Глава 9. Мы вернулись в комнату гостевого дома. Пок сидел за накрытым столом и, увидев нас, тут же подскочил. «Я уже начал переживать, как все прошло». «Как и планировалось», — с улыбкой ответила Айс. Пок выдохнул и рухнул обратно. «Теперь вы должны быть очень осторожны», — сказал он. «Знаем, у нас, как обычно, нет другого выхода», — произнес Итан. «Выход есть всегда, а вот выбор делаем мы сами», — поучительно произнес Пок. «Давайте есть, умираю с голоду», — вставила Айс и села за стол. Когда мы умяли всю вареную картошку и жареную рыбу, которые купил Пок, я откинулась на спинку стула и посмотрела на Айс и Итана. «Вы тоже трогали камни?» «Какие камни?» — удивилась Айс. «Ну, на третьем этапе». «Ты что, пошла на третий этап?» — воскликнул Итан. «Ну да, а вы нет?» «Дана, без тебя побери, ты что наделала? Мы не должны были высовываться», — разозлилась Айс. «Но я думала, мы планировали попасть в третий блок». «Нет, мы планировали попасть на утес, но не раскрывать себя». «Прости, видимо, я не так поняла. Думала, нам надо туда». «Ты могла бы спросить, а не думать», — разозлившись, сказала Айс и вскочила из-за стола. «Ну извини, что я не умею читать ваши мысли. Да и как бы я скрывала свои силы все время? Моя энергия — это не в чужую голову лезть». Пок молча смотрел на меня, как и Итан. Я тоже подорвалась со стула и выскочила из комнаты. Протопала по коридору, сбежала с лестницы и покинула дом, ютившийся у обрыва. На улице было темно, и только редкие фонари со сгустками энергии ее освещали. Она змейкой шла вверх к главной площади. Но мне не хотелось идти в сторону света и обычной жизни. Поэтому я развернулась и направилась к обрыву. Встала на краю и посмотрела на темный горизонт. Где-то внизу бушевали волны, а прохладный ветер раздувал мои короткие волосы. Я почувствовала Итана, когда он только направился ко мне. Я всегда чувствовала его присутствие. Он подошел и обнял меня. «Не переживай, она остынет». «Но она же сама говорила». «Мы сказали, что нас должны взять в академию, а не в специальный блок». «Но тогда зачем рассказывать мне про него?» Итан усмехнулся. «Чтобы не попасть туда. Хотя для тебя это не настолько рискованно, как для нас. Представь, если сестра и брат, внушители и почти ровесники, попадут на утес. Как думаешь, никто не заподозрит в нас морсов?» Я кивнула, вжимаясь в него. «Ты так вкусно пахнешь болотом», — веселясь сказал Итан. «Да не пошел бы ты», — ответила я с широкой улыбкой, смотря в бесконечное звездное небо. «Я вообще-то в него и ныряла, как и ты». «Пошли в купальню, и я натру тебя ароматным ромашковым мылом», — хриплым голосом произнес Итан и слабо укусил мочку моего уха. Я отстранилась. Его губы почти касались моей кожи, и от этого становилось нестерпимо жарко. Он развернул меня к себе, взял мое лицо в свои ладони и посмотрел в глаза. «Ты сделала все правильно, и я горжусь тобой». Такого потрясающе сексуального прохождения полосы не было ни у кого. «Перестань». «Почему?» «Потому что я не хотела быть сексуальной. Я всего лишь пыталась ее преодолеть». «Ну-ну, я лучше знаю, чего ты хотела, извращенка», — сказал Итан и прижался к моим губам. Я издала стон, сердце ускорило бег, а по пальцам пошли колики от пульсирующей энергии. «Если мы вместе пойдем в купальню, обещаешь не зажарить меня?» «Обещаю», — выдохнула я. Мы вернулись в комнату, взяли полотенце и чистую одежду. «Недолго. У нас завтра куча дел», — сказала Айс Итану. «Слушаюсь, сестренка», — ответил он, и мы направились по коридору к дальней двери. «А если кто-то еще захочет помыться?» — спросила я Итана. «Подождут». Мы вошли в маленькую комнату, где на дощатой стене были прибиты крючки для одежды. Разделись до белья и прошли в тесную купальную. Итан включил воду, а я взяла кусок пахнущего травами мыла и стала намыливаться. Он улыбнулся, и его руки заскользили по моему телу. Сверху на нас падала вода множеством тонких струй. Итан прижался ко мне, и мы стали целоваться страстно и безудержно, словно пожирали друг друга. Я оторвалась от нежных губ Итана, намылила руки и стала водить ими по его телу, мускулистому и сильному. Пальцы чувствовали его шрамы и то, как напрягаются мышцы от моих прикосновений. Когда пена стекла с наших тел, Итан вновь прижал меня к себе и впился в мои губы. Его руки крепко сжимали меня, а губы исследовали тело, оставляя дорожки поцелуев, двигаясь вниз от самой шеи. Он стянул с моей груди мокрую повязку, и его губы сомкнулись на напряженном соске. Я застонала. Мне хотелось, чтобы он продолжал, хотелось нежности и грубости одновременно. Его пальцы сжали другой сосок, и я схватилась за его плечи. В мыслях крутилось желание, чтобы Итан опустился на колени и стал ласкать меня. Но он оторвался от соска и посмотрел своим хищным взглядом мне в глаза. Убрал влажные волосы с лица и нагнулся к моему уху. «Ты была плохой девочкой и не заслужила того, о чем просишь». Я опешила. Низ живота еще сводило, но мысли, что он опять забрался мне в голову, да еще и в такой момент, тут же остудили жар. «Не смей читать мои мысли», — сказала я, сжимая зубы. «Я думал, тебе это доставляет определенное удовольствие». «Нет, не доставляет», — он ухмыльнулся. «Но в то утро в своей камере ты была совершенно не против, да и потом тоже». «Я была против. Всегда. А тот случай? Все было иначе. Это был единственный способ общения». «И что? То есть я могу читать твои мысли только тогда, когда ты не против? Это смешно, Дана». «Ты вообще не должен этого делать», — разозлилась я и почувствовала, как энергия бушует в моем теле. И это явно было вызвано не сексуальным возбуждением. Я взглянула на руки. На кончиках пальцев появился голубой свет, и мне показалось, что они сейчас заискрятся. Итан вытер рукой влагу с лица и встряхнул волосами. «Давай ты не будешь устраивать сцен в такой момент, а лучше вообще не будешь». «В такой момент? Я, по-твоему, должна выбирать момент, чтобы говорить тебе, что мне не нравится? Не лезь в мою голову, и таких сцен, как ты выразился, не будет». «Хорошо». Итан схватил меня за руку и развернул спиной к себе. Тут же он прижал меня к мокрой стене. Дыхание сперло, а энергия пропитывалась гневом и бурлила во мне все сильнее. «Это не лучший момент, Итан», — сказала я. «Отойди. Я уже не хочу». «Зато хочу я», — прошептал он. «Я же предупреждал, что как только мы выберемся из топи, я сделаю с тобой такое». Итан схватил меня за влажные волосы и повернул к себе. Посмотрел в глаза и вновь стал целовать. Но сейчас его поцелуи были требовательными и грубыми. И от этого становилось тошно и невыносимо. Мои эмоции, мои слова, мои желания — пустой звук для него. Ничто. «Мне так не нравится», — твердо сказала я. Его рука скользнула по моим бедрам. «А твое тело говорит об обратном». «Итан, я не шучу. Или ты отпускаешь меня, или я не стану сдерживать энергию и испепелю тебя, как кусок мяса на костре. Ты понял?» Он тут же отпустил мои волосы и сделал несколько шагов назад. «Как скажешь». Я видела в его взгляде ярость, которую он пытался сдержать. Итан, наверное, не привык получать отказы. Но я была слишком зла на него и боялась, что не смогу удержать энергию. Я знала, что он может заставить меня навязать мне свои желания. Но рано или поздно я приду в себя, и тогда ему будет больно. Очень больно. Мы впивались друг в друга взглядами, но молчали. «Если он не чувствует границ, влезая в мои мысли, не считается с моими желаниями и чувствами, то о чем нам говорить?» Итан встал под струю воды, а я выбралась из кабинки. Открыла дверь в раздевалку, когда Итан кинул мне вслед. «Я не собираюсь ждать, когда ты соизволишь быть со мной. Надеюсь, ты это понимаешь?» Я повернулась, а он демонстративно вскинул брови и прикусил нижнюю губу. «Ты на что-то намекаешь?» «Я предупреждаю, чтобы потом не было никаких обид». «И что ты собираешься делать?» — поинтересовалась я, закипая. «Пойду в забегаловку и найду ту, кто захочет провести хорошо время». Я хмыкнула. То есть тебе все равно с кем? Нет, но мне нужна разрядка. Я хочу снять напряжение. Кому, как не тебе, меня понять. Но я, в отличие от тебя, не бегу за ней к первому встречному. Я тоже. Он сделал шаг ко мне, взял мою руку и потянул к себе. Я согласен на любое удовольствие. В отличие от тебя, я много раз приходил тебе на помощь. Я замерла, словно меня окатили протухшей болотной водой. Неужели он серьезно? Я хотела столько всего сказать, но только открыла рот и шевелила губами. «У тебя такие красивые пухлые губы», — сказал Итан и закрыл глаза, сжимая мою руку и заставляя ее двигаться в нужном ему направлении. Я вырвалась из его захвата и тут же выбежала в раздевалку, слыша его смех за дверью. Быстро схватила полотенце, обтерлась, натянула одежду и выскочила, словно ошпаренная, из купальни. Волосы были мокрыми, но я все равно сбежала на первый этаж и вырвалась из дома. Мне требовался воздух, свежий и успокаивающий. Я думала, что нравлюсь ему. Что я не одна из тех, кого он использовал в топе за сараями с болотными костюмами. Я была искренне уверена, что значу для него больше, чем девочка для жаркого секса. Но то, как он вел себя, говорило об обратном. Неужели я так ошиблась в своих чувствах? Если бы не моя обжигающая энергия, он бы сделал все, что хотел, даже без моего согласия. И что бы мне тогда оставалось? Собирать слезы и жевать сопли. Я сама пошла с ним. Я хотела этого. До того момента, как он вторгся в мои мысли. И я хотела не только секса. Мне нужен был он, Итан, с его шрамами и дурным характером. А ведь Айс предупреждала меня, что ее брат засранец. А я, дура, решила, что он другой. Нафантазировала, вылепила из него тот образ, который хотела видеть. Кожа покрылась мурашками, ветер продувал до самых костей, и я вернулась в дом. Поднялась на второй этаж и вошла в комнату. Итана все еще не было. Айс лежала на кровати. Пок устроился на полу. Вторая кровать была свободна, но я подошла к Айс. «Можно я лягу с тобой?» — спросила я. «А как же Итан?» «Мы немного повздорили». «Ладно, ложись, конечно». «Я говорила тебе, что он еще тот». «Знаю». Я забралась под одеяло. Было тесно, но это лучше, чем лежать в кровати и ждать, когда придет Итан. Когда я проснулась утром, вторая кровать так и осталась нетронутой. К горлу подкатил ком. Я встала, сходила умыться и попыталась расчесать запутанные волосы. В косу их было не заплести, поэтому я стянула их черной лентой, которую мы купили еще в первый день. Вернулась в комнату, где Пок выкладывал на стол продукты. Айс все еще валялась в кровати. «Где ты все берешь?» — спросила я Пога, показывая на еду. «Я еще вчера купил, пока вы были на отборе. Спасибо. Когда я сбежал из топи, то первое время вообще не понимал, как жить. Я ведь ничего не умел и не знал. Но со временем всему учишься». Дверь в комнату открылась, и появился Итан. На его лице играла улыбка. «Ну ты и кретин», — сказала ему Айс. Он прыгнул к Айс на кровать и стал, смеясь, трепать ее за волосы. Не хотелось даже смотреть на него, но я все же поглядывала в их сторону. «Отстань, дурак! Я потом вообще не расчешусь!» — визжала Айс. «Тогда не смей дерзить, иначе заберусь и в твою голову», — сказал Итан, стуча пальцем по лбу Айс и поглядывая на меня. Мы сели за стол и приступили к завтраку. «У кого какие планы?» — спросил Пок, пытаясь рассеять нависшую между нами напрягающую тишину. «Сегодня можно делать все, что хочется, а завтра вы отправитесь на утес. Кто знает, что вас там ждет? Ты бы как поступила, Дана?» «Не знаю. У меня давно не было выбора, чем заняться. Все по расписанию. Слушай, я собираюсь сходить и привести свои волосы в порядок. Мы уже в списках учащихся, и не обязательно выглядеть так ужасно», — сказала Айс и улыбнулась. «Я не желаю весь цикл изображать дочь рыбака. Пошли со мной?» «Давай. Может, они смогут исправить то, что ты натворила с моими волосами. Или хотя бы отмоют их». Я посмотрела на жуткие неровные концы. «А ты, братец, чем займешься? «Лучше вам не знать. — сказал он и, улыбнувшись, откинулся на спинку стула. «Это точно», — ответила Айс, встала и потянула меня к двери. «Пошли, пусть скучает тут без нас». Мы с Айс нашли мастерскую для женщин. Нам подровняли концы, нанесли какие-то маски на лицо и отмыли мои волосы. Волосы Айс женщина намазала каким-то медовым бальзамом, чтобы они меньше путались. После всех процедур я посмотрела на себя в зеркало. Кожа все еще была темнее обычного, но хотя бы без пятен. А волосы, наоборот, стали светлее. Они утратили золотистый оттенок и казались безжизненно холодными, словно солнечный свет заменили моей энергией. Этот оттенок был намного лучше, чем цвет коры и ржавчины. Но все же было странно. Я нашла Айс в чайной по соседству. Она взглянула на меня и улыбнулась. «Когда ты успела покрасить волосы? Тоже видишь разницу?» «Да, они стали светлее, не такие золотые, как раньше. Может, это от растворов, которыми их мыли?» «Наверняка», — Айс пожала плечами. «Будешь настой? Тут потрясающий на травах, которые, как сказал хозяин...» Она кивнула на грузного мужчину, проверяющего чайники, стоящие на энергетической печи. «Растут на самом верху скал. Еще у нас есть отвар из трав, растущих на теневой стороне», — добавил мужчина, повернувшись ко мне. «Нет, спасибо. Да перестань, выпей чуток». Айс пошла к мужчине и взяла для меня маленькую чашку настоя. Я сделала глоток неповторимо ароматной жидкости. Во рту растекся сладко-горький, отдающий цветами вкус. «Ну как? Стало лучше?» — спросила Айс, а я в ответ только кивнула, смакуя сменявшие друг друга полутона напитка. «Не переживай из-за Итана. Он эгоист и привык получать все, что хочет. И так, как хочет этого он. А ты? Во мне еще осталась капелька человечности. Но мы через столько всего прошли, и нас так часто предавали, что я уже никому не доверяю. А чтобы с кем-то встречаться, надо верить. Я думаю, Итан ведет себя так по той же причине. Он не хочет подпускать тебя к себе. Мне от этого не легче. А тебе никто и никогда не нравился? Конечно, нравился. Но это было очень давно. Тогда все было иначе. Отец, дом, планы на будущее... — сказала Айс, и на ее лице проступила серая печаль. «Прости, я не хотела тебя расстраивать». «Ничего. Говорю же, это было давно», —